51. Сан-Тирса. «24 октября. Понедельник. Конец лета я провел в каком-то ошеломлении. Строгий распорядок дня, который контролировал дед, посильные работы в огороде, полное безволие. В отделе уголовного розыска настаивали на ежедневных занятиях с логопедом, специалистом по реабилитации речевых навыков. Пока я не начну говорить, принять меня обратно на службу они не смогут. Но если честно, я уже и сам не знал, хочу этого или нет». Я не рвался ни гоняться за преступниками, ни с кем-либо разговаривать. Я вообще утратил желание. Мне ничего не хотелось, только остаться одному и делать то, что от меня требуют. Настала осень. Я собирал ежевику и терновник вдоль горных дорог, где не проходили трактора с гербицидами. Я заготовил столько ежевичного варенья и домашнего тернового бренди, что подумывал о том, не сменить ли мне профессию и не стать ли производителем и продавцом натуральных продуктов для гурманских магазинов. Герман, ратовавший за то, чтобы я отказался от оружия и визуальных осмотров мест преступления, помог составить оптимистичный бизнес-план. В один из октябрьских понедельников я отправился в Сан-Тирса. Обычно я ездил туда каждую неделю, садился, привалившись спиной к каменной глыбе, и дремал, а иногда по ночам, несмотря на иней, ложившийся под утро, спал под открытым небом. С высоты горного хребта можно было видеть одновременно три провинции. К северу, прямо у моих ног, открывался вид на Наварретто, Вильяфрио, Вильяверде, Бернеде, Уртури и заповедник Иски. Если повернуть голову на север, видны были земли Навары, а на юг — Аловская Риоха и некоторые крупные поселки. Эль-Сиего, Крипан, Якора и Лагуардия. До Лагуардии по прямой линии от Вильяверде было всего 12 километров. Какой близкой и одновременно далекой казалась мне она в ту пору. Я отлично чувствовал себя в моем горном раю. Мне не хотелось возвращаться в реальность. Не хотелось, чтобы жизнь двигалась дальше в одном из известных мне ранее направлений. Так было до того дня, когда мне позвонила Саиоа, внучка старого хозяина хостела в Памплоне. Напомнила, что я так и не сдержал своего обещания, и мне стало стыдно. Я почувствовал себя просто ужасно. Попросил о помощи, а потом начисто все забыл. Забыл о человеке, который дал мне ключ к разгадке этого дела. Обычно я не отвечал на звонки. Не имеет смысла молчать в трубку, если не можешь ответить. Но когда на экране появилось ее имя, я нажал на зеленую кнопку, забыв, что не в состоянии выдавить из себя ни единого звука. Я встал и отошел чуть в сторону от скалистой глыбы Сан-Тирса, глядя на буковый лес, простиравшийся у меня под ногами. «Инспектор Аяла? Это Саиоа. Надеюсь, ты меня помнишь». Вместо ответа я издал неразборчивое мычание, однако она не растерялась и заговорила первая. «Я звоню, чтобы рассказать тебе, что дедушка узнал об истории с Нанчо Лапидано и Марио Сантосом. Он прочитал про это в газете. Для него все это очень важно, прямо гора с плеч. Дедушка вчера умер, но перед смертью просил, чтобы я поблагодарила тебя за то, что ты прислушался к его словам. В общем, я знаю, что из-за пули ты разучился говорить, поэтому надоедать тебе не стану. Спасибо, что меня выслушал», — сказала она и повесила трубку. Это очень просто — сосредоточиться и выслушать. Многие из тех, кто как-то связан с обстоятельствами преступления, могут о многом нам рассказать, но мы, следователи, их не слушаем, воображая себя опытными специалистами. При этом мы их не знаем, никого не знаем, ни преступников, ни их жертв, а окружающие знают. Иногда достаточно просто выслушать, размышлял я. Ей было не так важно, отвечу я или нет, я должен был всего лишь выслушать. Я набрал ее номер, кажется, в тот день задул южный ветер, ветер безумцев. И в какой-то другой день мне бы в голову не пришло кому-то звонить. Какой смысл, если я разучился говорить? Я набрал телефон Альбы, пристально глядя на южную оконечность гор. «Оная, это ты?» Голос звучал растерянно. «Ты можешь говорить?» Я не открыл рта, даже не попытался. Отчасти мне было стыдно, отчасти я был потрясен, услышав ее голос спустя столько времени. «Оная?» Я нажал отбой и открыл WhatsApp, не дожидаясь, пока мое молчание подействует на нее угнетающе. Я читал ее слова и будто бы слышал голос. Казалось, она рядом. «Альба, лучше поговорим здесь», — написал я. «Хочу тебя увидеть». «Вряд ли это хорошая мысль», — ответила она. «Мы еще не пережили того, что случилось. Именно поэтому». «Этот способ так же хорош и так же плох, как и все прочие. Начинай ты», — ответила она. «Как хочешь. Я все еще злюсь на тебя, Альба. Ты скрыла, что тебе 40 лет, когда мы спорили насчет моего дня рождения в Пасо-дель-Дуэнде. Ты обязана была мне сказать, что тебе тоже 40, и ты в списке приговоренных, как и я. О своей безопасности я всегда заботилась сама. Как видишь, даже с пчелами расправилась. Проблема не в этом, а в том, что ты мне не доверяла. У нас не было доверия, которое должно возникнуть между партнерами», — написал я. «Потому что мы ими не были. Я была замужем у Наи, а теперь ты вдова, как и я». «Ты знал, что их мать звали Бланка? Удивительно, правда? Еще один повод не притворяться кем-то другим. Теперь ты знаешь, что значит двойная личность. Наверное, я был слишком резок, но я действительно злился. Зло токсично, оно отравляет душу». Он красил волосы. Марио красил волосы в темный цвет, а я, офицер полиции, жила с ним рядом и ничего не замечала. «Ты говоришь, что у психопата нет чувств, что он притворяется, что что-то чувствует. У нас должен был родиться ребенок. Я была замужем за человеком, неспособным испытывать чувства, вынужденным притворяться. Я не он. Я такой, как я есть, каким ты меня видишь. У меня есть чувства, быть может, их даже слишком много, и сейчас я страдаю». Но Альба не участвовала в разговоре. То, что она говорила, было монологом, признанием, разрядкой. По ночам он изучал мои записи, пока я училась и продвигалась по работе. Все документы приносила домой. Он их читал, внимательно изучал все наши действия и маневры. Впитывал каждый разговор о работе. Те ужасные вечера, когда мы подолгу болтали и я отводила душу, становились для него бесценным источником информации. Это он убедил меня просить о переводе в Виторию, потому что Тасио собирался выйти из тюрьмы, и он разрабатывал вторую часть мести. Я отказалась от налаженной жизни, от своего окружения, уехала из родного города, а все из-за убийцы, который хотел вернуться к своим преступлениям. Все, что я прожила за последние годы, было ложью. Я прочитал длинный текст на экране и чуть не швырнул телефон в пропасть. Не все. С этим я не согласен. То, что было между нами, было правдой и продолжает ею быть. Только послушай нас, Унаи. Послушай, что мы говорим. Мы оба все еще слишком потрясены. Мне придется пересмотреть все свои ментальные схемы, понимаешь? Нет, но я готов это принять. Правда, не понимаешь? Я видел твое мертвое тело, а я видела, как ты умираешь, когда мой муж в тебя выстрелил. По-моему, с нас достаточно. Чего тебе еще надо? Мне нужно время. Сейчас нет уже никакого мужа. Нет никаких препятствий. Я тогда действительно умер, и теперь многое вижу иначе. Я устал ждать идеальных обстоятельств. Они никогда таковыми не будут. Только об одном прошу. Не отказывайся от профессиональной карьеры из-за того, что случилось. Не поддавайся. Тем более из-за меня, из-за того, что мы больше не видим друг друга. Если хочешь жить без меня, я не буду ни о чем тебя упрашивать, но мы можем работать вместе, не причиняя друг другу страданий. Постепенно привыкнем. Грубо просчет. А все из-за желания снова оказаться с ней рядом. «Мне нужно время», — написала она, и я испугался, что мы ходим по кругу и никогда ничего не решим. «Ты вернешься в Виторию?» — спросил я. «Не знаю». «Я могу навестить тебя в Лагуардии», — настаивал я. «Я на вершине Сантирса. Отсюда виден твой город. Будь у меня зрение, как у орла, который парит у меня над головой, я бы сейчас тебя увидел. Скажи, а ты заговоришь снова?» «Осторожно, Альба», — осадил я ее. «Ты коснулась слишком болезненной темы». «Ты не ответил». «Разве?» — раздраженно написал я. «Это лишь доказывает, что мы до сих пор не выздоровели. Я должна лечиться одна, и ты должен лечиться один. Не хочу, чтобы мы стали парой лишь потому, что нужны друг другу. Если когда-нибудь я приму решение быть с тобой, ты к этому времени должен восстановиться, вылечиться, преодолеть себя. Я не хочу, чтобы ты во мне нуждался, не хочу нуждаться в твоих утешениях. Мы оба сильные люди, у нас все получится». И тогда я решил выдернуть гвоздь, который так сильно сжег мое тело. «Хорошо, я приеду к тебе, когда полностью восстановлюсь». Горькая правда заключалась в том, что это было невозможно. Осень шла своим чередом. Я собрал урожай фундука и навострился виртуозно его чистить. С нетерпением ждал появления каштанов, чтобы жарить их на огне вместе с дедушкой и Германом. А вот мозг... Мне было страшно хоть как-то его напрягать. Собственную голову я отныне воспринимал как нечто хрупкое. То и дело замечал входное отверстие от пули и ненавидел, когда оно отражалось в зеркале. Даже волосы отрастил, чтобы они скрывали шов, придававший мне вид ярмарочного калеки. Какая ирония, что именно они, близнецы, артисты Сарета, пришли мне на помощь.